23 марта в Сербии и Индонезии учредились оргкомитеты по ознаменованию Дня Солнца. С 23 марта по 16 апреля новые комитеты планируют проводить публичные лекции, семинары и другие разные политические и культурные мероприятия, посвященные славной жизни Ким Ир Сена и его немеркнущим заслугам.